пескаря и белоглазого ельчика. Развели огонь на берегу, Санька вздел на палочке рыб, приспособил их жарить, ребятишки окружили костерок и не спускали глаз с жарева. «Сань!» — заныли они скоро. «Уж изварилась, Сань!» «Ну, прорвы, ну, прорвы! Уже ли не видите, что ёж жабрами зеват? Только бы слопать поскореча! А ну, как брюхо схватит, понос ешь ли?» «По носу Витьки Катерининого бывает, у нас нет!» «Я чё сказал?» Смолкли орлы боевые. «С Санькой не больно турусы разведёшь, он чуть чего и навтыкает. Терпят малые, швыркают носами, норовят огонь пожарче сладить, однако терпения хватает ненадолго. Ну, Сань, вон уж прямо уголь!» «Подавитесь!» Ребята сцапали палочки с жареной рыбой, разорвали на лету, и на лету же, постановая от горячего, съели их почти сырыми, без соли и хлеба. Съели и в недоумении огляделись. Уже? Столько ждали, столько терпели и только облизнулись. Хлеб мои ребятишки тоже незаметно смолотили и занялись кто чем. Вытаскивали из норок береговушек, блинали каменными плиточками по воде, пробовали купаться, но вода была еще холодная. Быстро выскочили из реки отогреваться у костра. Отогрелись и упали в еще низкую траву, чтобы не видать, как Санька жарит рыбу. Теперь уже себе, теперь его черед. И тут уж проси, не проси, могила не даст, потому как сам пожрать любит пуще всех.